Глава 5. Карты знают лучше. Декабрь 1994 года. Волгоградская область. Камышин. Огарёв приехал в Камышин на утренней электричке. Вагон дребезжал и дергался так, что на Огарёва несколько раз заваливался спящий напротив мужик. Огарёв выходил в тамбур, брезгливо отряхивал куртку, от мужика пахло прокисшим молоком и нафталином. «Петровна», — протянул Огарёв, заходя в избу Келли, — «принимай гостей». Элла хмыкнула и указала Огарёву на вешалку. Он стянул с плеч куртку, над которой все еще витал шлейф нафталинового запаха, и шагнул в ковровое царство Эллы. Ковры совсем не поменялись с тех пор, как он был здесь в последний раз. Перед глазами мелькнул мальчик с простреленной головой, послышался женский крик, и все стихло, как только Огарёв оторвал взгляд от очередного ковра и посмотрел на Эллу. Она стояла перед ним, в руках у нее веселым огоньком играл огарок, оплывший почти до самого подсвечника. Ее ладонь светилась золотом огня и казалась полупрозрачной. «Пришел-таки!» «Сан Саныч заставил», — пожал плечами Огарёв, разглядывая потолок. В полутьме было непонятно, есть ли ковер и на потолке, или все же хоть одна поверхность в квартире Эллы лишена ворса и персидских узоров. «Он бы не заставил, если бы ты не захотел», — проворчала Элла и поманила его за собой. На кухне витал запах молочного улуна, сливочный, как сладкая помадка, и Элла принялась готовить чай. Чайник засвистел, Элла крутанула выключатель газа на доисторической плите. Ловко приподняв чайник за расшатанную и заклеенную изолентой ручку, она плеснула кипятка в чашки, в которых уже кружились листочки заварки. «Перед тем, как мы пойдем в комнату, выпей!» Элла протянула Огарёву его кружку и выпила свою до дна. В кружках был кипяток, и Огарёв зажмурился, стерпел шершавую боль от ожога на языке и гортани, последовал примеру Эллы. Чай был настолько горячим, что Огарёв не почувствовал ни ковровый привкус, ни сливочный шелк китайского улуна. В комнате, куда привела Огарёва Элла, был всего один ковер. Стол с приставленными к нему двумя стульями делила пополам шторка, которую соорудили из куска ковровой витиеватой вышивки. Изображение на ковре смутно напоминало картины Ван Гога, потускневшие от времени и засаленные от миллиона прикосновений. Элла пригласила Огарёва сесть, и он покорно опустился на стул. Она выудила из ящика стола колоду карт, перемешала их и резко задернула шторку перед лицом Огарёва. «Я буду говорить, а ты слушать и не подсматривать», — предупредила она. Ковер съедал часть звуков, и поэтому Огарёв слышал искаженный голос Эллы, гулкий, зычный, в нем не хватало части звуков. «И помни, карты всегда знают лучше». Он не стал перечить. Вопросов с приходом Келли у него только прибавилось. Они толпились и сталкивались в его голове, налетали друг на друга, как предметы в руках плохого жонглёра. Огарёв боялся оглянуться назад. Ему казалось, что он слышит шаги. Элла шуршала картами за шторкой и напевала себе под нос что-то про дорогу в облака. Огарёв прислушался, в коридоре стояло эхо женского крика, и кто-то ходил нетвердо, покачиваясь и медленно переставляя ноги. Огарёв все же оглянулся. Витя стоял спиной к стене и курил. Он повернул голову, чтобы выкинуть сигарету в дверной проем, и сигарета исчезла в воздухе. Огарёв не мог оторвать взгляд от черной маленькой точки на виске мальчика. Точка шевелилась, расширялась, расползалась, черный цвет становился багровым. Огарёв затряс головой. «Элла», — спросил он хрипло. «С чем был чай?» «Неправильный вопрос». Шторка чуть всколыхнулась, как если бы ковер на самом деле был легким шелковым платком, и опустилась вновь. «Задавай другой». «Когда я избавлюсь от темноты, Элла, я больше так не хочу». Огарёв обернулся на Витю. Мальчик выходил из комнаты, а за ним тянулся багровый след, и мутный серый сигаретный дым окутывал его затылок. Так он и шел, медленно, как набегающая на берег волна, раскачивался вперед и назад. Руки его безвольно болтались, как два незакрепленных троса. «Элла!» — прошептал Огарев, отодвигая шторку. «Не могу я так больше!» Элла звучно усмехнулась, еще раз перемешала карты, разложила колоду перед Огаревым и отдернула шторку до конца. «Ты сам знаешь ответ!» Она закашлялась от пыли, которая полетела с потревоженной ковровой шторки, и посмотрела Огареву в глаза. «Темнота принадлежит не тебе, Огарев. Темнота принадлежит городу».